Восстание страстей и брань плотская, возбуждающаяся против души, пяти видов бывает в нас. Иногда плоть злоупотребляет сущим, иногда взыскивает делать неестественное, как естественное. Иногда вооружаемый бывает против души от бесов, яко сладце сдружившиеся с ними. Бывает, что душа и сама по себе бесчинствует, как окачествовавшаяся страстью сею, бывает, наконец, брань и от бесов, по попущению восстающих на нас смирение ради нас, когда они всеми указанными способами не успеют соблазнить. Главных же причин сей брани три, от всех и от всего нам прилучающиеся: привычка, злоупотребление сущим и, по попущению, зависть и брань бесов. Восстание и походствование плоти на душу и души на плоть — тоже и по навыку, и по действу суть, что восстание страстей плоти на душу и доблестное борение души против плоти. И сам супостат наш, иной раз внезапно и без причины, как стыда не знающие, с дерзостью поднимает против нас брань. Не давай же, друже мой, пиявице кровелюбивой сосать кровь из артерии, потому что она ненасытна. Ни змею и дракону не попускает досыта наедаться перстью, и удобно победишь гордыню льва и змея. Вздыхай, пока, совлекшись дольнего, не облечешься в вышнее жительство и не преобразишься по образу создавшего тебя Иисуса Христа. Воистину, совершенно плоть сущая и самолюбие лобызающее всегда работают сластолюбию и тщеславию. В них и зависть укоренена. Иссыхая от злорадства и огорчаясь благоуспешностью ближнего, оклеветывают они добрые, как худое, как сущее порождение прелести, не приемлют я же суть духа или не веруют в то, ни Бога уведать и познать по маловерию своему, не могут такие по ослеплению своему и маловерию. Там справедливо услышат: «Не вем вас». Истинный любомудрец есть тот, кто от существующих вещей познал Творца их и от Творца уразумел сущее и божественное, не научением только познал, но и испытал. Или совершенный любомудрец тот, кто преуспел в нравственном, естественном и богословском любомудрии, паче же в боголюбии. Которые без духа пишут и говорят, и церковь назидать хотят, душевный суть, как духа не имеющие. Они подходят под клятву, которая гласит: «Горе и же мудрее в себе самих и пред собою разумнее», ибо от себя говорят, а не дух Божий есть в них глаголей, как определил Господь. Которые же от своих помыслов говорят, прежде стяжания чистоты, те прельщены духом самомнения. Об этом и притча говорит: «Видих мужа, не пчеваши себе мудро быти, упование же имать, безумный паче его». И это, не бывайте мудре о себе, премудрость нам заповедует. И сам исполненный духа божественный апостол исповедует, говоря: «Не буду вольны, если мы от себе помыслите, что яко от себе, но довольство наше от Бога». И еще: «Но яко от Бога пред Богом о Христе глаголем». Словеса таковых не сладостны и не просветительны, ибо они говорят их, не заимствуя из живого источника духа, но и сердца своего, как некоего тинного озера, питающего пьявец, змий и жаб похотей, течение невоздержания, и вода ведения их смрадна, мутна и теплохладна, от которой пьющие отвращаются, испытывая головокружение, мерзение и тошноту. Говорит божественный апостол: «Тело Христово мы есть мы, иуди в отчасти, и опять, едино тело, един дух есте». Как тело без духа мертво и бесчувственно, так и умертвившийся страстьми, через небрежение о заповедях по крещении бывает бездействен, как непросвещаемый Святым Духом и благодатью Христовой. Ибо хотя он имеет Духа по вере и возрождению, но он в нем бездействен и недвижим по душевной мертвости. Душа у нас одна, а членов тела много, но она все их держит, животворит и движет, те, однако ж, которые способны принимать жизнь, те же, которые по какой-либо случайной немощи иссохли, как мертвые неподвижные, хотя держат в себе, но безжизненными и бесчувственными. Так и Дух Христов, весь во всех членах Христовых пребывая, те из них, кои могут быть причастны жизни, движет и животворит, но и те, кои не способны к сему по немощности, человеколюбно удерживает, как собственные. Таким образом, всякий верный, хотя по вере причастен сыноположению духовного, бывает, однако ж, бездействен и не просвещен по причине нерадения и неверия, лишаясь света и жизни Иисусовой. Так что, хотя всякий верный, как член Христов, имеет Духа Христова, но иной остается бездейственным и недвижимым, как неспособный к причастию благодати. Утверждаем, что есть 8 главных предметов созерцания. Первый — Бог, невидимый и безвидный, безначальный и несозданный, причина всего сущего, троичное, единое и присущественное божество. Второй — чин и стояние умных сил. Третий — составление видимых вещей. Четвертый — домостроительное снисшествие слова. Пятый — всеобщее воскресение. Шестой — страшное второе Христово пришествие. Седьмой — вечная мука. Восьмой — Царствие Небесное. Четыре первые — прошедшие и совершившиеся, а четыре последние — будущее и еще не проявившиеся. Ясно, однако же, созерцаемые и признаваемые стяжавшими благодатью полную чистоту ума. Приступающий же к сему без света благодати доведает, что он строит фантазии, а не созерцание имеет. Мечтательным духом, будучи опутываем фантазиями, и мечтающий. Вот и о прелести необходимо сказать по возможности, так как она для многих по множеству и разнообразию ее козней и осечений неудобно распознаваема и почти непостижима. Прелесть, говорят, в двух видах является, или лучше находит, в виде мечтаний и воздействий. Хотя в одной гордости имеет начало свое и причину. Первое бывает началом второе, а вторая — началом третье еще, в виде исступления. Началом мнимого созерцания фантастического служит мнение, притязательное на всезнайство, которое научает мечтательно представлять божество в какой-нибудь образной форме, а затем следует прелесть, вводящая в заблуждение мечтаниями и порождающая хуление, а далее наделяющая душу страхованиями и наяву, и во сне. Ибо за возгордением следует прелесть от мечтаний, за прелестью хуление, за хулением страхование, за страхованием трепет, за трепетом исступление из ума. Таков первый образ прелести от мечтаний. Второй образ прелести в виде воздействий бывает вот каков. Начало свое имеет она в сладострастии, рождающемся от естественного похотения. От сласти сей рождается неудержимость несказанных нечистот. Распаляя все естество и омрачив ум сочетанием с мечтаемыми идолами, она приводит его в выступление опьянением от палительного действа своего и делает помешанным. Всем состоянии прельщенный берется пророчествовать, дает ложные предсказания, предъявляет, будто видит некоторых святых, и передает слова, будто ими ему сказанные, опьянен, будучи неистовством страсти, изменившись нравом и по виду став как бесноватый. Таковых миряне, духом прелести водимые, называют блаженными и юродивыми, кои присидят и пребывают при храмах святых неких, и ими, якобы будучи одуховляемы, воздействуемы и мучимы, и от них людям возвещая откровение. Но их следует прямо называть бесноватыми, прельщенными и заблудшими, а не пророками, предсказывающими и настоящее, и будущее. Без непотребства, омрачив их ум сладострастным огнем, сводит их с ума, мечтательно представляя им некоторых святых, даже слышать слова их давая и видеть лица. Но бывает, что бесы эти сами являются и смущают их страхованием. Подчинив их игу Виляра, они против воли толкают их на грехи делом, как преданных им рабов, имея потом проводить их в ад. Ведать подобает, что прелесть три главных причины имеет, покоим находит. Гордость, зависть бесов и наказательное попущение. Этих же причин и суть — гордости, суетное легкомыслие или тщеславие, зависти, преспияние, наказательного попущения — греховная жизнь. Прелесть от зависти и гордого самомнения скорее получает исцеление, особенно если кто смирится. Но прелесть наказательная, предание сатане за грех — часто попущает Бог своим оставлением даже до смерти. Бывает, что и неповинные для спасения предаются мучительству бесов. Ведать подобает, что и сам дух гордостного самомнения дает предсказания иногда в тех, кои не тщательно внимают сердцу. Все благочестивые цари и иереи истинно помазуются в новой благодати, как прообразовательно помазываемы были тогда и древние. Ибо те были прообразы для нашей истины не отчасти, но все, всех нас предзнаменовали. Означает же оно, что помазуемы, чисты и бесстрастны, всецело посвящается Богу и ныне, и в будущем. Тот устами своими возглаголит премудрость и в поучении сердца своего разума, кто ясно покажет из сущих дел Бога Слово и постасную премудрость Бога и Отца. Великая противоборница истины и в пагубу выводительница человеков есть ныне прелесть, через которую в душах нерадивцев воцарился мрак неведения, отчуждающий их от Бога. Три есть страсти, главнейшее ее порождение — неверие, лукавство и разленение, кое одна другую рождают и взаимно друг друга поддерживают. Неверие есть учительница лукавства, а лукавство — спутница разленения, которое ведет к совершенной лености. Или наоборот, разленение есть родительница лукавства, как сказал Господь, раби лукавый и ленивый, а лукавство — мать неверия, ибо всякий лукавый неверен, неверующий же — небогобоязнен. От небогобоязненности рождается разленение, матерь презорства или небрежности, от коего не родят о всяком добре и всякое худо соделывают. Истинное боговедение и неложное познание вещей составляет совершенное православное догматическое учение. Почему мы должны так славословить Бога? Слава тебе, Христе Боже наш! Слава тебе, что ты благоволил ради нас вочеловечитеся, Бог сый присущный. Велико таинство твоего домостроительства, спаси наш, слава тебе. По Максиму Великому есть три разных цели, с какими даровитые мужи пишут сочинения безукоризненные и непринудительные. Первое — себе на память, второе — другим на пользу, третье — по послушанию. С последней целью составлено много писаний для тех, кои смиренно ищут слово истины. Кто же пишет из человекоугодия для славы и показности, тот теряет мзду свою, и никакой от того пользы не получит ни здесь, ни в будущем веке, но и осудится как человекоугодник и лукавый похититель Слова Божия.